«Хорошо», — сдался он, бросив на нее странный пристальный взгляд. «Берите его с собой. Но нам надо поторапливаться». Ей удалось поднять Мичмана на ноги. Двигался он с трудом, то и дело обвисая у нее на плечах, но выбирать не приходилось. Похоже, он мог слышать, но не понимал смысла речи. «Вот видите», — отчаянно оправдывалась Корделия, — «он может идти, ему просто надо немного помогать». Они добрались до края прогалины. Последние лучи вечернего солнца прочертили ее длинными черными тенями, превратив в подобие огромной тигровой шкуры. Паркосиган остановился. «Будь я один», — сказал он, — «я отправился бы к складу только с тем НЗ, который у меня на поясе. Но раз мы втроем, лучше сначала обыскать лагерь. Может, там найдется какая-то пища? Я пойду погляжу, а вы тем временем можете похоронить вашего офицера». Корделия кивнула. «Заодно поищите что-нибудь, чем можно копать. Мне надо сперва позаботиться о Дюбауэре». Он лишь махнул рукой и направился к сожженному кольцу палаток. В обуглившихся кучах ей удалось откопать два полусгоревших спальных мешка. Но там не нашлось ни одежды, ни лекарств, ни мыла, ни даже ведра, в котором можно было бы согреть воду. Смирившись с неизбежностью, Корделия подвела Мичмана к ручью, раздела его, вымыла, промыла царапины и, как смогла, отстирала его брюки в холодной воде. Потом вытерла спальным мешком, снова надела на него нижнюю рубашку и куртку, а вокруг бедер обмотала второй спальный мешок, наподобие саронга. Дюбауэр дрожал и стонал, но не сопротивлялся. Тем временем Фаркосиган отыскал две коробки с питанием. Этикетки сгорели, но сама упаковка не пострадала. Корделия вскрыла один пакетик, добавила воды из ручья, попробовала. Оказалось, овсянка на соевом молоке. «Хорошо», — заметила она. «Самая подходящая еда для больного. А что в другой коробке?» Фаркосиган уже проводил собственный эксперимент. Он тоже развел водой содержимое своего пакетика, перемешал и понюхал получившееся блюдо. «Что-то не пойму», — признался он, протягивая Корделии результат своих трудов. «Пахнет довольно странно. Он не мог испортиться?» В пакете оказалась белая паста с резким запахом. «Все в порядке», — успокоила его она. «Это искусственная салатная заправка на основе сыра Рокфора». Устроившись поудобнее, Корделия задумалась над меню. «По крайней мере, очень калорийно, а лишние калории нам не помешают. В этом вашем поясе случайно не найдется ложки?» Паркосиган снял с ремня какой-то предмет, оказавшийся складным дорожным набором, и молча вручил Корделии. «Спасибо». Корделия почувствовала странную радость, словно он сотворил у нее на глазах какое-то чудо. Пожав плечами, Фаркосиган в сгущающейся темноте снова отправился на поиски, а она начала кормить Дюбауэра. Несмотря на отчаянный голод, бедняга не мог есть самостоятельно. Фаркосиган вернулся к ручью. «Я нашел вот это». Он передал ей небольшую геологическую лопатку для сбора образцов почвы. «Для ваших целей не слишком удобный инструмент, но ничего лучшего пока нет». «Это лопатка Рега», — отозвалась Корделия. «Обойдемся ею». Она отвела Дюбауэра в сторонку и уложила на землю. «Наверное, лесной папоротник можно использовать как подстилку». Она решила, что попозже наберет охапку другую. Разметив могилу неподалеку от того места, где погиб Роузмунд, Корделия принялась снимать дерн. Корни оказались крепкими, упругими и неподатливыми, и она очень быстро выбилась из сил. Из темноты возник Фаркосиган. «Я нашел несколько люминофоров». Надломив прозрачную трубку величиной с карандаш, он положил ее на землю рядом с могилой, и все вокруг озарилось неестественным сине-зеленым светом. Стоя рядом, бароярец критически наблюдал за работой Корделии. Она энергично ковыряла грунт, злясь, что он на нее смотрит. «Уйди», — мысленно просила она, — «дай мне мирно похоронить моего друга». Тут ей пришла новая мысль, заставившая забеспокоиться. «Может, он не позволит мне закончить? Я работаю слишком медленно». Она заспешила. «С такими темпами мы пробудем здесь неделю». «А может, треснуть его лопатой?» — пронеслось в голове. «Хоть разок». «Идите к вашему ботанику». Он протянул руку, и до нее дошло. Ей предлагают помощь. Ох, Фаркосиган вытащил нож, подрезал корни травы там, где она наметила контуры могилы, и начал копать, гораздо успешнее, чем она. «Вы обнаружили здесь какое-нибудь зверьё, которое пожирает мертвечину?» — спросил он, откидывая землю. «Глубоко копать?» «Точно не знаю», — ответила она. «Мы работали на планете всего 3 дня, но экосистема тут довольно сложная и, похоже, фауна весьма разнообразна». Лейтенант Стьюбен, мой главный зоолог, нашел пару убитых травоядных. Они были неплохо обглоданы. У одного из трупов он заметил какое-то животное, похожее на пушистого краба. «И какого они были размера?» — заинтересовался Фаркосиган. Он не сказал. «Я видела только изображения земных крабов. Они не слишком крупные. Наверное, с вашу ладонь». «Значит, метра должно хватить». Лопата мерно поднималась и снова вонзалась в землю. Холодный свет люминофора озарял его лицо, бросая вверх ко лбу причудливые тени от тяжелого подбородка, прямого широкого носа, густых бровей. Сейчас бароярец напоминал Кордели сказочного короля гномов, прорубающего таинственный путь где-то в глубине своих подземных владений. «Около палаток есть шест. Я могла бы закрепить эту свечку повыше, чтобы она освещала яму», — предложила она. «Это было бы неплохо». Корделия прошла к обгорелым останкам лагеря и отыскала алюминиевую стойку от палатки, которую бросила здесь утром. Вернувшись к могиле, она привязала люминофор к шесту стеблями каких-то растений и воткнула его в землю. Круг света стал шире. Вспомнив о своем намерении набрать для Дюбауэра папоротника, Корделия сделала несколько шагов к лесу и остановилась. «Вы слышали?» — спросила она. «Что?» Могила была уже по колено, и бароярец немного запыхался. Теперь, после ее вопроса, он перестал копать и насторожился. «Какой-то шорох со стороны леса». Он с минуту прислушивался. Потом покачал головой и продолжил работу. «Сколько у нас люминофоров?» 6. «Так мало. Значит, придется экономить». Корделия только собралась спросить, не согласится ли он немного покопать в темноте, когда снова услышала шорох, на этот раз более отчетливый. «Там и правда кто-то есть». «Это мы знаем», — буркнул Фаркосиган. «Вопрос в том...» В круг света одновременно выбежали 3 существа. Корделия успела заметить проворные приземистые тела, невероятно большое количество волосатых черных ног, 4 круглых бусинки глаза и бритвенно-острые желтые клювы, которые щелкали и шипели. Животные были размером с кабана. Фаркосиган отреагировал молниеносно, ударив ближайшего зверя прямо по морде острием лопаты. Второй набросился на тело Роузмонта, вцепился в руку и попытался утащить его в темноту. Корделия схватила свой шест и ткнула ночную тварь между глазами. Клюв со скрежетом перекусил конец алюминиевого шеста, но чудовище, зашипев, отступило. Тем временем Фаркосиган успел достать нож и энергично атаковал 3-го зверя, крича и пиная его своими тяжелыми ботинками. Острые роговые челюсти пропахали ему ногу, брызнула кровь, но лезвие вонзилось по рукоятку, и краб умчался в лес, вопя и шипя. А за ним и 2 остальных. Воспользовавшись передышкой, Фаркосиган вытащил парализатор, застрявший, судя по его приглушенным проклятиям, в слишком глубокой кобуре нейробластера. «Пушистые крабы, а?» — пропела Корделия. «Ох, Стьюбен, шею тебе сверну!» Голос ее предательски задрожал, и она стиснула зубы. Фаркосиган сорвал пучок травы, стер с клинка темную кровь и вернул его в ножны. «Пожалуй, могилы здесь надо рыть метров 2 глубиной», — серьезно проговорил он. «А может, и того больше». Корделия вздохнула, соглашаясь, и водрузила обратно изрядно укоротившийся шест. «Как ваша нога?» «Я справлюсь сам. Вы лучше позаботьтесь о вашем мичмане». Дремавший Дюбауэр проснулся от шума и теперь порывался куда-то ползти. Корделия удержала его, но это вызвало очередной эпилептический припадок. Вскоре он заснул к ее глубокому облегчению. Тем временем Фаркосиган залепил себе рану пластырем из индивидуальной аптечки и снова принялся копать, но уже чуть медленнее. Когда глубина достигла его плеч, он дал Корделии ящик для сбора образцов растительности и поручил выгребать грунт. Около полуночи он выкарабкался из ямы. Ну, вот и все. То же самое можно было бы сделать с помощью плазматрона за 5 секунд, проговорил он, шумно дыша. На его грязном комбинезоне даже сквозь камуфляж виднелись большие пятна пота. От ущелья и ручья поднимались скрученные ленты тумана, и ночная прохлада становилась все ощутимей. Вдвоем они подтащили тело Роузмунда к краю могилы. Фаркосиган помедлил. «Вы не возьмете его одежду для вашего мичмана?» Бесспорно, это было разумное предложение. Корделию оскорбляла мысль похоронить Роузмунда голым, но в то же время она досадовала, что сама не додумалась до этого раньше, чтобы согреть замерзающего Дюбауэра. Со странным ощущением снимала она одежду с окоченевшего трупа, словно раздевала гигантскую куклу. Тело с глухим стуком упало в могилу. «Минутку». Корделия вынула носовой платок Роузмунда, спрыгнула в могилу и закрыла им мертвое лицо. Этот бессильный, нелепый жест почему-то принес ей облегчение. Фаркосиган помог ей вылезти. Они забросали могилу землей гораздо быстрее, чем копали, и постарались как можно лучше утрамбовать грунт. «Вы не желаете исполнить какой-нибудь обряд?» — спросил броярец. Ей совсем не хотелось декламировать обезличенный текст официальной церемонии. Но она встала на колени рядом с холмиком и, как могла, помолилась за душу погибшего. Конечно, не вслух, а про себя. Молитва умчалась вверх и растаяла в пустоте, бесшумная, как снежинка. Фаркосиган терпеливо ждал, стоя рядом. «Сейчас довольно поздно», — проговорил он. «А нам уже были представлены 3 убедительных доказательства того, что бродить по ночам здесь не стоит. Давайте-ка отдохнем до рассвета. Я буду дежурить первым. Вам по-прежнему хочется размажить мне голову камнем?» «В данную минуту нет», — честно призналась она. «Прекрасно. Я разбужу вас попозже». Фаркосиган зашагал вдоль края прогалины, прихватив с собой люминофор. Свет дрожал во мраке, как пленный светлячок. Корделия лежала на спине рядом с Дюбауэром. Сквозь густеющий туман кое-где поблескивали звезды. Может ли одна из них оказаться ее кораблем или кораблем Фаркосигана? Маловероятно. Они сейчас должны быть слишком далеко. Она чувствовала себя опустошенной. Энергия, воля, желания утекали, как сверкающая влага, и впитывались в песок бесконечности. Но, переведя взгляд на лежавшего рядом Дюбауэра, Корделия заставила себя вырваться из водоворота отчаяния. «Я по-прежнему командир», — резко напомнила она. «У меня есть подчиненный. Ты по-прежнему нужен мне, мой бедный мичман, хотя теперь не можешь быть полезен даже себе самому». Казалось, эта мысль была ключом к какому-то великому озарению, но тут все перемешалось, и Корделия заснула.